Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 8 февраля 2023 года, среда. День российской науки отмечается сегодня, а также День военного топографа, что очень важно в наше время. С праздником, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Тема эфира «Бог кон и Бог живой». Об этом нам подробно поведает Сурияр. Здравия тебе, Сурияр! Напомню, что слушатели, уважаемые наши дорогие друзья, вы можете присылать ваши вопросы, пока идет живой эфир, на ресурсы, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Алексей Щербаков. Вот речь сегодня пойдет о том, что такое Бог, боги в большинстве случаев, которые воспринимаются людьми как некая абстракция, которую, ну, нет, в общем-то, смысла воспринимать всерьез. И тем не менее, на пороге появления нового мира необходимо переосмысление того, что Бог есть, есть его присутствие, присутствие божественной силы в нашей жизни. И чтобы понять, что одной из наиважнейших возможностей жизни является соприкосновение с этой божественной силой. Сурияр, мы тебя слушаем. Благодарю, Елена, ты великолепно все рассказала, подготовила, хотя бы, чтобы я пару мыслей смог собрать. Всем доброго вечера, всем слушателям, всем радовичам, которые слушают сейчас радио, будут слушать потом. Вот. Ну, сегодня мы, тема, она ни мала, ни велика. У меня, прямо скажем, она глобальна, эта тема, и заключается она в чем? Что там, ну, часто спрашивают, почему вы говорите, то у нас боги есть, то есть Бог. Но у нас есть достаточно четкое определение, когда мы говорим, что Бог единый, многопроявлен, в данном случае род прародителя, это как бы источник и первая сила, и первая мысль в мире, и податель замысла как такового. Вот. И, но там и у наших, с одной стороны, слушателей, и во всех конфессиях, и вообще люди, да, даже, может быть, склонные больше к атеизму, все равно у них всегда есть один и тот же вопрос, и он достаточно четко проявляется. А есть ли вообще Бог в этом мире? И второй вопрос, а если он есть, то что бы это значило? Да, вот это такая постановка вопроса, она, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, может быть, широта изложения может быть очень широкой. Но нам сейчас надо, почему вот мы недавно уже рассказывали и представляли книгу Кона как основу для вообще науки миропонимания, вообще целостного миропонимания как такового. Вот. И сегодняшний наш эфир, он и специально, ну, не специально, а так осознанно назван «Бог кон и Бог живой», да. И Это опять же не говорит, что кон – это бог неживой или бог мертвый, да, там не будем мы использовать этот термин, как в одной из конфессий, у них все время как бы с этим происходит некоторое страдание, что они не могут определиться, жив бог или не жив. Вот. В нашем случае мы рассматриваем, почему я говорю, упомянул книгу Кона сейчас, что согласно всем преданиям, которые в той или иной степени через разные совершенно конфессии, из устного и прочего предания дошли, что всеми с самых древних времен признается, что у мира есть начало. У мира есть начало, но у мира нет конца, да, такой, могли бы сказать, но у мира есть и конец. И, соответственно, начало этого мира в нашем случае является по нашему пониманию, нашему изложению, которое, собственно говоря, достаточно серьезно обосновано не только нами, но и значительно в большей степени теми, кто шел впереди нас и писал древнюю Веду, и те истоки, которые до нас дошли, они все это подтверждают, что у мира есть начало, и начало этого мира – это единая животворящая сила, то, что мы, как правило, называем род, в некоторых транскрипциях кто-то называет Рамха или Рамхат, кто-то первоисточником мира называет Сварога, но в нам случае в этом не самое важное, кого мы назовем первым источником мира, но я имею в виду, не суть важно имя сейчас, да, потому что все имена, которые мы произнесем, и, собственно говоря, как в книге сказано, все имена, которые в мире есть, это все имена Его, потому что Он явился причиной того, чтобы эти имена и лики возникли. И, соответственно, к нам, подходя к основному вопросу, мы, я даже почему сейчас постараюсь, наверное, может быть, в нескольких словах донести основную мысль, почему мы говорим Бог живой и Бог кон. Значит, есть мир, как, ну вот у нас там есть воздух, да, есть вода, есть земля, есть огонь, четыре стихии, есть эфир, как пятая стихия, или свет, который собирает все соединяет. Они имеют неизменные состояния, неизменные константы. В давних каких-то эфирах, может, пяти, там, шестилетние давности мы не раз уже обращались к стихиям, что каждая стихия и каждый физический закон, как мы привыкли, исходя из общеобразовательных процессов, определять, каждый закон имеет свою неизменную структуру. Как я говорю, как вода замерзает при 0 градусов, температура тела человека 36,6, скорость света 300 тысяч километров в час. Ну и, собственно говоря, можно перечислять это долго, но ключевой момент в этом то, что для того, чтобы мир мог быть, мог существовать, чтобы он мог продолжить свое существование практически неограниченно долгое время, мир стоит на конах. Да, то, что мы привыкли, опираясь на привычную формулу называть законом, прежде всего коны, да, потому что коны — это то, что является источником, отраженным источником, исходит от изначального, от источника, от рода прародителя. И, соответственно, то понимание, которое возникает у людей, они ну, вот за последние там, 300-400 лет, когда после был такой английский ученый Фрэнсис Бэкон, он, собственно говоря, методологию естественно-научного исследования и поиска обосновал, и большая часть научных изысканий, она как раз была сделана через эту методологию, и открыты были многие законы. При этом надо понимать, что и до открытия, и после открытия закон никак не изменялся, потому что он точно так же существовал, но люди пытались, не то что пытались, пытались понять мир, и, соответственно, понимая мир, эти законы смогли раскрыть. Вот. Мы, включая там то же самое, как электричество, возникает возбуждение, да, потому что есть, как я не раз уже говорил, сегодня, кстати, тоже с одним мудрецом разговаривал, он правильно сказал, как и очень у нас сходятся цифры, что более 90% в мире является темной материей. Из этой темной материи возникает то, что мы называем явным миром, да, посредством света, посредством мысли, посредством воли, направленной на то, чтобы этот мир проявился. Вот. И в этом ключе, почему написано «Бог кон»? Потому что с самого начала сотворения мира все эти коны, которые способствуют, коны материального мира, материального проявления, или коны яви и нави, можно их так назвать. Почему? Потому что, как я и раз говорил, что явь — это то, что доступно нам в чувственных в чувственном восприятии, через что мы можем воспринимать мир. Это явь. И то, что точно так же существует и в меньшей плотности, в большей плотности, там, точно так же, как вот электричество для нас находится в нави, но если мы там, условно говоря, полезем в розетку, то из нави нас это электричество достанет, ударит. Это ключевые позиции. Поэтому сейчас, наверное, сейчас по мере повествования какие-то коны я, наверное, буду вспоминать и в той или иной степени их излагать. Но ключевой момент, как раз почему необходимость неизменного кона, который для нас, для всех, почему Бог кон? Потому что воля Бога, воля рода прародителя, она от нас, для нас неизменна, она для нас свята, и она является как бы той константой, то есть неизменной составляющей, на которую мы можем опираться, передвигаясь, проживая в мире, обладая достаточно большим количеством. Поэтому Бог Кон в данном случае — это первое проявление прародителя в этом мире, которое как раз и позволяет, с одной стороны, этому миру проявляться, существовать, изменяться и даже развиваться. Все эти элементы, поэтому у нас там в первых конах это кон изменения, кон движения, кон развития, кон перехода света в тьму и кон обратного перехода, когда тьма тоже может проявиться как свет. Но это уже, скажем, ближе такой метафизики, к глубинной, поэтому сам этот процесс сейчас я описывать не буду, просто сошлюсь на кон как составляющую и описываю, потому что там, как сколько спрашивали, когда книга кона может, я говорю, ну книга кона сама по себе существует, но если не будет достаточного уровня и качества толкования, то получится, что некий набор слов будет восприниматься каждым человеком по-своему. А наша задача сделать так, чтобы большая часть, ну, как я говорил, во многих условно или так называемых священных книгах, книгах великой мудрости, часто не доданы качественные толкования. В связи с этим сама по себе книга становится объектом толкования для каждого человека, и каждый человек по мере своего непонимания, по мере своего понимания, по мере своего заблуждения пытается эту книгу толковать. И поэтому мы сейчас возвращаемся к книге кона и к кону как Богу, проявленного в виде, опять же, если само по себе первое определение кона подразумевает, это первое правило, по которому движется, проявляется, созидает и разрушает в этом мире божественная сила. То есть для мира, для движения силы, для проявления этой силы, для ее целенаправленного действия по проявлению мира как раз и создан кон. Вот, собственно говоря, почему кон является столпом, основанием того мира, в котором мы существуем. И это одна из ипостасей проявления божественной силы и божественной воли. Поэтому мы говорим «Бог кон», потому что кон и Бог в данном случае неотделимы. И точно так же, как замысел практически не изменен, точно так же кон на все время существования этого мира, в котором мы находимся, он практически не изменен. Сейчас вот произошло, конечно, величайшее событие, я не раз уже о нем говорил, что, собственно говоря, несколько лет назад по нашим земным меркам, да, произошло, что кон поменялся в определенной своей базовой составляющей, и поменялся он именно в количестве светового проявления в этом мире, что количество света нынче в мире больше стало. И, соответственно, большее количество света позволяет проявлять значительно большее количество материальных объектов. И, соответственно, свет, кроме этого, еще является сам по себе является силой, сам по себе является определенным смыслом, который, воздействуя на тьму непроявленного мира, проявляет все объекты материального мира. И поэтому кон света гласит, что это сила, мысль рода прародителя, исходящая из духа, которая позволяет миру проявляться. И точно так же свет, являясь первым проявителем, в конце концов, может для тех объектов в этом мире, которые прошли свои или выбрали свою меру существования, он точно так же является первым разрушителем. Как мы видим, любой росток, оставленный под солнцем, может сначала достаточно быстро расти, но если солнце припекает достаточно сильно, то точно так же жизнь этот росток может покинуть. Он может засохнуть, превратиться, там, ну, раствориться во все что угодно. Поэтому солнце является и проявителем, и утилизатором, пусть это слово. Ну, в данном случае не солнце даже, а сам по себе эффект вот этой световой волны, которая взаимодействует со всеми процессами. Поэтому ключевая мысль, как раз я к ней вернусь, мы вроде бы там особо не растекаемся, но тем не менее еще раз повторю, что кон есть первое правило, благодаря которому проявляется, возникает, изменяется и развивается мир. Вот. Первое правило, которое, собственно говоря, является отражением замысла, отражением воли. И в данном случае мы взаимодействуя с правилами, да, вот люди там, ну, в христианской и во многих других конфессиях, они как обращаются к Богу в том ключе, что не подразумевается в их изложении, что очень большая часть проявленного божества в виде мира, да, она неизменна, и мы в этом существуем. И наша задача или попытка изменить там какие-то события или мир по своему желанию, они, как правило, не увенчаются успехом, потому что мы можем там на секунду представить, что какой-либо человек по своему желанию смог бы подвинуть кон, на котором зиждется все всемирие. И представляете, если бы это было доступно, то все в мире в одночасье могло бы перестать существовать. Потому что, как я говорил, что вот эта система, тот замысел, та система миропостроения, она настолько четко, точно, идеально выверена во всех своих проявлениях, что изменить ее не представляется возможным. Ну, в том ключе, что малейшее изменение хоть одного кона, оно ведет к очень серьезной трансформации, а возможно и к разрушению всей системы. И поэтому есть такой принцип у многих конструкторов, когда какие-то достаточно сложные технические изделия делают, там называется защита от дурака, чтобы какой-либо человек, не имея понимания, залез в сложный какой-то механизм или агрегат, и, в общем-то, из-за того, что он не понимает, что делать, либо повредится сам, либо повредит этот механизм. А если мы поймем или заглянем чуть глубже себя во всю глубину того замысла, который находится в нашем мире, мы поймем, насколько, с одной стороны, величественно, насколько многоуровневая и насколько многосложная эта система, тот мир окружающий, в котором мы пребываем. И в то же время мы прекрасно понимаем, что это все мысль, замысел рода, его воля, его сила, и поэтому все это является для нас безусловным проявлением Бога. Но это Бог, как сказать, в большей степени без обратной связи. Он проявлен для нас, мы, и так как существуем в этом мире и продолжаем свое существование, мы не воздействуем на этот мир, нам не дано право воздействовать на мир и тем образом создавать для себя иллюзию взаимодействия с Богом в моменте творения и сотворения. И, собственно говоря, как я говорил, человек, независимо от того, какой он религиозной принадлежности, какой он веры, как он атеист или не атеист, он все равно существует во всемире, он все равно существует во всех тех параметрах кона, на которых построен этот мир. И, собственно говоря, вариантов вырваться за пределы кона ни у кого нет. И поэтому там часто на какие-то народности, на какие-то конфессии люди жалуются, что они ведут себя, я говорю, они ведут себя всегда так, как позволено по кону. И, соответственно, никто за пределы кона выбраться не может. Кон в этом плане безусловен, неизменен, и на всех действует одинаково. Поэтому для каждого своя мера. Это кон материального мира. Есть те коны, которые относятся к душевному миру, те иконы, которые относятся к духовному миру, это вот мы сейчас, наверное, в эту сторону потихоньку будем передвигаться. Потому что ключевой момент для каждого из нас, да, потому что при всем величии, при всем великолепии этого мира, тем не менее, мы пользуемся своим физическим телом, как я говорил, температура тела средняя у человека 36,6, и это тоже очень серьезная, скажем, работа была проведена сотворяющим, что именно вот эта температура постоянная позволяет нам существовать в очень широком спектре погодных условий. И, собственно говоря, кровь наша течет где-то примерно до 28 градусов. После этого она застывает. И, собственно говоря, вот эти моменты замерзания людей где-нибудь там, ну, в полях там, с кем таких случаев очень много, она происходит как раз потому, что в какой-то момент внутренняя температура, не температура, а внутренний объем тепла, который позволяет сохранять температуру, человеком утрачивается, и кровь застывает. И очень много случаев таких было, когда человека уже там достаточно глубоко замерзшего разогревали, он, собственно говоря, возвращался к жизни, потому что кровь начинала опять функционировать, начинала течь. Поэтому основной момент того, что Бог кон, он не зависит в том в плане от нашего поклонения, от нашего непоклонения, да, и почему у людей часто складывается такое ощущение, что вот в материальном мире, там, где они привыкли ходить одними и теми же тропами, они нигде не встречают и Бога, и даже если бы они его искали, а бывает, что они его ищут, они его там не находят, потому что этот процесс Бог-кон и мир материальный, который проявлен согласно замыслу этого кона, он не является для нас объектом или возможностью божественного ответа. как такового. Поэтому, наверное, основная мысль, основная задача заключает, не задача даже, основное понимание заключается в том, что присутствие Бога в жизни обычного человека в виде кона и проявленного мира, который на этих конах создан, построен, существует, изменяется и развивается, как я уже повторял сегодня неоднократно. Вот. Но сейчас мы пойдем дальше. Сейчас, Лен, что-то, может быть, есть смысл что-то пояснить, может быть, не все я четко сказал. Ты меня поправь, направь. Да, в общем-то, возникали вопросы, и на эти вопросы ты сразу же отвечал. Вот все-таки у меня вот этот вопрос, может ли кто-то нарушить кон все-таки? Или вообще никто, кроме самого Создателя? Ну, даже, скажем, Создатель в этом плане, Первотворец, сам на себя, собственно говоря, наложил ограничения. И нам об этом ведомо, да, ограничения. Почему? Потому что мы все здесь проявлены согласно воле, согласно возможности, мы все есть порождение, но каждый из нас несет в себе достаточно большую толику божественного проявления. То есть каждый из нас, забавно, да, каждый из нас является живым Богом одновременно, тем, что мы живем в мире. И, соответственно, вот этот договор, то, что мир будет неизменен, и коны в мире, которые способствуют проявлению и продолжению и развитию жизни, они точно так же будут неизменны. И, соответственно, вот эта неизменность конов и позволяет, собственно говоря, нам жить, а миру существовать. Поэтому никто за пределы замысла, не дойдя, ну, там, скажем, не... как никогда не говори никогда, но подразумевается, что каждый из нас является божественным зерном, и потенциально у каждого есть возможность в какой-то момент соприкоснуться с величием полноценным божественного проявления в себе и вне, и стать творцом мира точно так же. Вот такое. Тогда ты и даже по системе духовного восхождения вот этот жесткий кон, но жесткий он не в плане, что он жестокий, а в том плане, что для того, чтобы человек, опять же, не попал в эту позицию дурака, который сам себе может навредить, он неизменен, и, соответственно, каждый двигается в этом коне, чтобы, ну, вот, сохраняться как физическое тело, продолжать свою жизнь и прочее. А тот, кто развивается, то, что я говорю, как у нас вот полные четыре стихии, еще потому что есть немало случаев, их подтвержденных, когда люди становились огнем, когда люди могли переходить в световое тело. И эти случаи происходят и сейчас. Это не то, что где-то в глубокой древности. Это значит, что ты достиг того уровня равновесия с замыслом Творца, что, собственно говоря, законы физического мира перестают тебя контролировать, потому что ты перешел фазу проявленного духовного существа. Потому что сейчас мы в первую очередь себя определяем и осознаем именно как физическое существо, то есть существо, пребывающее здесь в виде физического тела. И когда каждый человек говорит «я», очень мало кто в первую очередь понимает, что он сначала дух. Он сначала думает, что он тело. А если это, он говорит, это тело, у которого есть душа, и тело, у которого есть дух. Нет, я говорю, формула, как говорил уже не раз, формула, она выглядит так. Ты есть дух, который проявляет тело для реализации своих задач в этом мире. Вот и все. И поэтому, когда тело исчерпывает свою меру бытия, тело исчезает, дух никуда не исчезает. Дух продолжает свой путь в вечность. И вот это ключевая позиция. И поэтому по тот же фокус какой, что по развитию своих духовных даров каждый из нас в состоянии пройти за предел икона, за предел икона. Там подразумевается, что очень много конов расширения, но то, что люди там левитируют, то, что люди, в принципе, могут жить почти вечно, что люди могут растворять и воссоздавать заново свое тело, да, то, что переходить в миры более высокие, где кон, как сказать, может изменяться по их желанию. Это тоже есть, но не, как сказать, хотел сказать, не про нашу честь, но и про нашу честь просто всему свое время, когда мы пройдем. Поэтому Бог Кон — это сила Бога, это воля Бога, это правило, по которому движется эта сила, потому что Бог, прародитель, един и многопроявленный во всех лицах, Он создал замысел, по этому замыслу мир проявился, и по этому же замыслу он существует. И основными столпами в этом замысле, позволяющими миру существовать, как раз является набор конов, которые вот этот мир, с одной стороны, созидает и поддерживает в том работоспособном для нас состоянии. Для нас состоянии. Вот это великая мощь и задача. Вот. Понятно. А вот есть такое выражение, дословно его, наверное, не могу сказать, но смысл такой. Говорят, что свободу выбора человека не нарушают даже боги, или свободу воли человека не нарушают даже боги. То есть все-таки как неразумным детям, здесь воплощенным в теле, получаются вот эти коны, создают некие границы-то, правила. Не все тебе можно здесь. Это только да, когда ты уже, как ты сейчас рассказал, когда ты выходишь за пределы, можешь уже делать все, так? Вот. Ну, естественно, с одной стороны. А с другой стороны, мы где-то просчитывали, там считали, сколько человек определен мирозданием, то есть конами, и сколько в этом мироздании у него свобода волеизъявления. И условно этот процент далеко не, как сказать, не являющийся большим. Но условно 97% ты предопределен, и 3% это то, что тебе позволено. Потому что, ну вот, условно, там человек, хочу перестать дышать. Ага. Ну, минуту не подышишь, потом уже опять начнешь. А почему? Потому что в тебя заложена задача продолжить жизнь. И это не твоя воля, и это не твой выбор сегодняшнего дня. Да, ты можешь там пойти, условно, прекратить свое существование в этом мире, но это не является как раз это пойти против правила. Чему нам говорят, что первая заповедь, которую я не раз говорил, не раз обращаюсь, сохранение и продолжение жизни. Сохранение и продолжение жизни. Почему? Потому что это великая возможность проявления божественного сознания в этом мире. Не только проявления, но и его развития. Потому что каждый из нас является и получателем знания, и одновременно источником единого сознания, потому что мы все включены в единое сознание. Мы все, как я говорил, являемся представителями божественного проявления в этом мире, потому что Бог единый многопроявленный. Первое качество божественного проявления рода прародитель — это единое сознание, которое все со всем соединяет. Мы как часть этого единого сознания, то, что входим. Просто, скажем, по мере своей мы являемся и датчиками в этой системе. Каждый посылает свою молитву, он все равно направляет ее Богу Живому, о котором мы сейчас тоже поговорим, и каким образом Бог Живой существует, как он возникает и в каком месте мы с ним можем встретиться, когда. Примерно так, потому что это очень важно. Если Бог Живой, то одна из величайших возможностей каждой жизни — это встреча с живым Богом. Возможно, внутри себя или вне. Да, я предлагаю двигаться дальше и рассказать, кто же такой Бог Живой. мысль хорошая, безусловно. Сейчас сделаю еще глоток воды из стакана мудрости. Бог живой. Ну, как я сказал, да, вот у нас есть ипостаси нашей бытийности, да, которые мы не раз уже перечисляли, но повторю их сейчас еще, потому что вот этот момент соотнесения себя с мирозданием, он очень важен, чтобы понять, ну, ключевой момент, который всегда задает человек сам себе, и бывает, что целую жизнь ни одну ищет на него ответы, да, кто я такой, да, ну, поэтому сейчас мы поговорим по ипостасям божественного проявления, и, соответственно, исходя не божественного, а тех проявлений, которые мы привыкли называть человеком, да, ну, в первую очередь, это тело. Тело полноценно и полновесно, ну, условно, даже огромное количество процессов в нашем организме, они настроены именно на гравитационные составляющие, да, то кровь там течет определенным образом, сердце делает такие-то удары. Если мы там переворачиваем человека с ног на голову, то, собственно говоря, его физическое и физиологическое состояние может достаточно серьезно и быстро измениться. Почему? Потому что гравитационная составляющая перешла в другую фазу или в другое направление в его теле. Вот, поэтому тело является полноценным проявлением, собиранием и системой, в которую включены все физические коны проявленного мира, которые, собственно говоря, этот мир созидает по тем же принципам. Ну, собственно говоря, даже все наши клетки работают в определенной системе, как углеводородные механизмы, машины, которые собирают тело. Все атомы в нас, не атомы, там молекулы, собраны в определенной системе, определенный набор химических элементов, которые позволяют производить немыслимое количество химических реакций и процессов в каждое мгновение нашего бытия. Это все принадлежность Бога Кона или Бога, который не изменен в своем проявлении для нас и в нас. Второе наше проявление, которое мы сейчас тоже, наверное, посмотрим, это душа. Третье наше проявление – это дух. И четвертое наше проявление, которое собирает очень многое воедино, это сознание. Да? То, о чем мы говорили, что каждый из нас является сам, с одной стороны, источник сознавания и сознания этого мира, и одновременно он является частью единого сознания. То есть каждый из нас в себе несет вот эту божественную составляющую, и как я проговорился, да, что каждый из нас может встретить живого Бога в самом себе в этом ключе. Мы сейчас разберемся, как нам сделать так, что наша жизнь не была только лишь жестко обусловлена коном, как правилом существования больше, чем, ну, кон, опять же, есть, как я сказал, коны материального мира, коны душевного, духовного мира, иконы, по которым действует сознание, и иконы, по которым проявляется возможность сотворения. И это все, как бы, с одной стороны, величие и величайшая слаженность той системы, в которой мы существуем, и точно так же, как на любой из нас состоит из четырех ипостасей, точно так же все четыре ипостаси, как то есть, что человек является микрокосмом, в котором отражен макрокосм. То есть вся Вселенная отражена в человеке, во всех конах с одной стороны, а с другой стороны в той возможности, которая дана человеку. Вот. И поэтому встреча с Богом, как я сказал, с живым, это, конечно, одна из величайших задач и одновременно возможностей той жизни, в которой мы существуем. Как сказать, самый первый, наверное, что приходит на ум вариант или возможность, то, что мы называем молотворение, да, или молитва. если собрать два слова воедино. Значит, как сказать, ну мы вот столько-то лет живем, мы едим, мы дышим, вот это все есть то, что нас обуславливает, и, собственно говоря, наша воля тут не включается и не выключается, потому что это обусловлено помимо нашей воли. А там, где мы могли бы реализовать и проявить свою волю, это вот как раз момент своего душевного, в высшей форме там, духовного проявления. Потому что Бог, помимо конов, да, во всем мире, он присутствует прежде всего в чем здесь, да, помимо вот этих материальных, твердых, доступных нам через осязание, через зрение, через запахи, через звуки, через тактильные ощущения, ну, все там 5-6 чувств, включая гравитацию, там бывает раньше шестым чувством называли интуицию, но после того, как гравитацию тоже признали чувством, теперь интуиции пока номера нет. Вот. Но номер интуиции пока не обозначит какое-то чувство. Но нам важны те чувства физического мира, которые у нас есть, и мы с ними работаем. Но, проходя дальше, я говорю, то, что мы говорили, в чем и в каком виде божество, божественный род прародитель, единый и многопроявленный во всех ликах, во всех богах, во всех человеках, во всех живых существах. Он проявлен в чем? Да, как о чем я говорил, что он проявлен в виде единого сознания. И встреча наша с тем сознанием, которое наполняет этот мир, она возможна через молитву, через медитацию, через, ну, условно, каждый из нас, наверное, сталкивался с тем или иным маленьким, средним, может быть, большим чудом в своей жизни, когда что-то должно было произойти, безусловно, так, как воспринимается кон и как оно должно быть. Но оно произошло по-другому. Кто-то, допустим, мог погибнуть, но остался жив. Кто-то потерял что-то безвозвратно, казалось бы, и нашел там, ну, через месяц, через год, через час. Но это не важно. Важно то, что мир в этом плане, он, скажем, прогнулся как будто бы под нас. Но смысл такой, что божественное или изначальное, оно проецирует мир постоянно как неизменную и одновременно неизменную в основах, но постоянно текущую, меняющуюся систему. Да? И поэтому, когда мы обращаемся, когда мы сами проявляем, чем отличается условно атеист от человека, в котором есть доверие, вера, там уверенность, что атеист запрещает чуду происходить, но оно все равно происходит. А тот человек, который имеет в себе веру, он для него чудо — это всегда живое подтверждение присутствия живого Бога. Потому что, я говорю, кон неизменен, и в то же время в этом, казалось бы, жестко неизменном в основах мире, тем не менее, который постоянно течет и меняется. Ключевой момент, значит, Бог представлен здесь единым сознанием, так? И в каждом из нас есть сознание. Бог представлен в этом мире как Дух, который, как я говорю, и проявляет, и порождает, и разрушает этот мир, и оживляет его, и изымает жизнь, и дает дары, и изымает дары, и оценивает, и наблюдает. То есть Дух проявлен в мириадах проявлений, которых мы просто не сможем сейчас, сколько бы мы ни перечисляли, растущее дерево, тоже проявленный дух, текущая река, проявленный дух, восходящее солнце, проявленный дух, идущий навстречу человек, проявленный дух, дыхание в каждом из нас, проявленный дух. Это все как ипостаси живого Бога, духа, да, которым то, о чем мы говорили. Бог, как душа, он чувствует нас всех. Он является великой душой. Да, мы говорим Бог, дух, но мы часто забываем сказать, что Бог есть великая душа, которая всех чувствует одновременно. И через свое чувство, так как у нас есть душа, наша может быть малая, но мы не будем ее называть, потому что наша душа тоже может быть великой. Наша душа позволяет соприкоснуться душой Бога, которая здесь проявлена. Мужской, женской ипостаси, не важно, не принципиально, просто через душу. Почему, говорит, если душа открыта, если вот молитва твоя или обращение твое к Богу чисто, то, собственно говоря, Бог живой в моменте бытия может предстать перед тобой в том или ином виде, потому что мы, как постоянно, с одной стороны, творящие обряды, делаем достаточно глубокие проходы, ну, вот, по видовскому своему направлению, делаем достаточно глубокие проходы внутрь самих себя, там, где мы погружаемся в свои глубины, проходим где-то в свою тьму, где-то соприкасаемся со светом. И в какой-то момент, ну, по крайней мере, у меня таких, скажем, трансформаций, переходов, когда ты соприкасаешься с таким величием, с таким могуществом, которое перетряхивает тебя до самой-самой мелкой твоей частицы, до самого-самого глубинного атома или до того, из чего состоит атом, твой свет принимает вот этот момент, что там свет в тебе соприкоснулся с великим светом, с великим духом. Вот это и есть та возможность, которая каждому из нас, с одной стороны, представлена, а с другой стороны, к сожалению, очень многие от нее отказываются, так как не хотят выйти за пределы своего тела и воспринимают мир только как некую неизменную константу, в которую они пришли, с изменяющимся и одновременно неизменным в мере своего существования телом, люди не воспринимают как эти возможности очень многие, к сожалению. Потому что это и есть, я говорю, одна из величайших возможностей проявленной жизни — это встреча Бога, ощущение Бога в себе, проживание мира через великую божественную душу, которая соединена с нашей, через которую мы можем через свою душу соединиться с великой божественной душой. Точно так же существует дух, который, ну вот в нашем случае, как хорошо сказал один человек, что такое дух. Дух — это концентрация вашей душевной составляющей, оболочкой которой является душа. То есть душа более расширенная, а дух более устремленный. Дух в данном случае, он проявляется, он двигается, и у него есть возможность реализовать вообще все ваши самые смелые планы при условии того, что вы как бы не идете против своего предназначения, не желания сегодняшнего дня, а того, что, собственно говоря, вам как духовному существу наиболее смыслово в этом мире, в этой жизни делать. Да? Почему очень важно, мы когда как-нибудь в недалеком времени, я думаю, в ближайшем посвятим один из эфиров поиску своего предназначения, чтобы людям, с одной стороны, Алексей Орлов у нас не раз уже к этому обращался, но тем не менее, я думаю, что это не будет лишним, если к этому обратиться. Вот, поэтому дух любой, в любом из нас присутствует, и через тот дух, который является частицей, отражением и проявлением единого духа, рода прародителя, в каждом из нас он есть. И поэтому через свой дух точно так же мы ощущаем движение единого духа, это тоже встреча с живым Богом, да, потому что тот, кто более-менее серьезно практикует, достаточно долгое время проходит, тот, ну, как, и, по-моему, в каком-то из эфиров я говорил, есть такое понятие мистический опыт, да? Мистический опыт — это значит, когда вы погрузились так глубоко в какое-либо состояние, то для вас и с вами произошло некое событие, ну, там, неважно, там, какое-то присутствие, ощущение, еще что-то, там, перенос вашего сознания в какой-то совершенно другой мир или там в пределах этой земли вы можете оказаться в другом месте и там находиться, и неизвестно, через сколько вернетесь, но там пройдет, может быть, одна минута, один час или там несколько часов побыли в забытии. И это становится для вас таким очень серьезным, качественным опытом обретения своего, ну, то, что я дал определение, своего мистического опыта. То бишь вы переходите за пределы своего ограниченного там 5-6 чувственного восприятия, обретаете чувство, как я уже не раз говорил, что на сегодняшний день у нас уже есть там достаточно хорошие методики, чтобы человек мог проявить там как минимум 12, 13, 14 чувств. Собственно говоря, те люди, которые обучаются в школе родовой мудрости, обращаются. Мы, собственно говоря, сейчас начинаем, ну не сейчас, мы давно это делаем, мы сейчас просто более целенаправленно стали этим заниматься. Вот это есть возможность, собственно говоря, встречи с живым Богом как таковым. Ну и высшая ипостась, но она не высшая, она просто более всеобъемлющая, да? Единое сознание, в которое мы включены своим сознанием. Да? Почему я говорю, что тут есть Бог, Кон, который создает для нас мир, и этот мир подчинен Кону, и потому мы имеем стабильность существования этого мира, стабильность существования своего тела, и можем осуществлять огромное количество всевозможных действий, деяний в этом мире, именно потому что мир подчинен материальным конам. Вот. И наиболее, как я сказал, объемная и всеобъемлющая ипостась, проявленная в мире божественной, это единое сознание, которое соединяет все со всем, которое проявляется в нас как весть или как совесть, которое, собственно говоря, при обращении к нему, как я говорил, одна из мощнейших и наиболее качественных практик — это просто обращение к Богу с перечислением тех ликов, тех имен, которые тебе знакомы, понятны, и образ которых, что очень важно, образ которых в той или иной степени тебе в тонких состояниях понятен, ну или хотя бы хоть как-то воспринимаем, да, потому что когда во многих конфессиях люди читают там какие угодно молитвы и все прочее, ничего не происходит. Почему? Потому что они, ну вот условно, если вы слышите звук барабана, то это не значит, что он вообще куда-то что-то несет. И вы, когда вы не живы сами, да, потому что у нас вот это сейчас часто все больше и больше почему-то пришло, что люди приходят с запросом на оживание. То есть они настолько погрязли в материальном мире, что им выход материального мира практически очень затруднен, и вот этот вот момент тяжелого погружения в мир, он уже людьми воспринимается как смерть при жизни. Да, тело еще ходит, да, они что-то говорят, да, они что-то потребляют, вроде бы делают какие-то физиологические свои проявления, но тем не менее, как духовное существо, они уже перестали себя проявлять и существовать в этом мире. И поэтому, собственно говоря, для тех, кто поймет и осознает необходимость этого выживания, мы, собственно говоря, тоже помогаем. В каком смысле? Мы активируем душу по той мере, по которой она может. Но душа, она в этом плане чем хороша, что если добавляется чувство, какое-то происходит оживание, душа тоже очень резко начинает расширяться, оживать, и человек воспринимает себя, окружающий мир. И, собственно говоря, это тоже встреча с живым Богом. Если ты стал жив, то, собственно говоря, Бог тебе ожил. И поэтому очень важно осознавать вот эту составляющую, которая в каждом из нас есть, как душа и как дух. И как высшая ипостась, я все никак не могу перейти, потому что слишком большой объем, да, единое сознание. Единое сознание — то, что соединяет все со всем, то, что позволяет нам получать мудрость, то, что позволяет нам совершать открытие, то, что позволяет нам находить решение самых, казалось бы, запутанных, непонятных вопросов или проблем в этом мире. Это все дел и возможность великого единого сознания. И поэтому мы и оздоравливаемся, мы и спим, пребывая в едином сознании, мы и обращаемся в молитве, тоже пребываем в едином сознании. Но для того, чтобы расширить себя, да, вот люди говорят, расширяющие сознание, да, расширить себя, просто надо выйти за пределы своих обыденных восприятий, за пределы своих обыденных описаний мира. И у нас вот это, как в этих эзотерических кругах часто говорят, смысл примерно каков: выйди за пределы своего ума. Да? Ум — это точно так же ипостась нашего физического тела. То, через которое физическое тело себя осознает, физическим телом осознает свое положение в этом мире и находит какие-то схемы своего, ну, там, движения, существования в физическом мире, физического тела. Вот это то, что нам доступно. А наша задача, я говорю, встреча, одна из главных, величайших задач — это возможность встречи с живым Богом, который находится внутри нас, проявляясь в виде нашей души, проявляясь в виде нашего духа, проявляясь вокруг нас всеми встреченными нами людьми, проявляясь огромным количеством событий, в которых мы пребываем, той великой возможностью, когда мы можем обрести свой, я не буду употреблять слово «мистический», но свой высокий духовный опыт. То есть мы свой малый, ну, малый условно, потому что в нашем малом духе помещен великий дух. Своим малым духом мы соприкасаемся с великим духом. Вот тогда мы и обретаем эту великую возможность встречи с живым Богом. Вот, наверное, такова основная мысль. Лена, ты здесь? Ты знаешь? У меня вопросов нет. Я предлагаю тебе продолжить далее, потому что уже собираются вопросы от слушателей. Ну, продолжить далее. Ну, по большому счету, вот основную вводную, да, вот проход, что есть Бог живой, Бог кон, как некое безусловное правило этого мира, в котором все мы существуем, в этом же правиле существуют наши физические тела. И если мы не выходим и не стремимся выйти за пределы восприятия только лишь физического тела, собственно говоря, вот этот момент нашего существования, мы всегда взаимодействуем с Богом Коном. И, собственно говоря, для нас это как система с односторонней связью. Да? Нас куда-то направляет, а пока мы не обратились к своим более высоким ипостасям, мы и не понимаем, куда нас направляет, с одной стороны, и не можем обусловленность человека, его детерминированность практически телом, пока он не пробудился, пока он не ожил, она практически на 100%. Ему надо есть, ему надо спать, ему нужна крыша над головой, ему надо там совокупляться, ему надо посещать туалет. Это все обусловленность тела. Только пройдя дальше, мы получаем возможность выйти от взаимодействия с Богом через кон до прямого жизненного взаимодействия. Если мы открыли и почувствовали свою душу, если мы смогли соприкоснуться через свой дух с единым духом, и если мы вышли за пределы телесного ума, вышли даже за пределы разума, и через сознание, подсознание вышли в сверхсознание, то есть единое сознание, которое соединяет все со всем. И поэтому для каждого из нас потенциально доступно взаимодействие с Богом Коном и с Богом Живым, как я сказал, это ключевая, наверное, мысль нашего сегодняшнего эфира, нашей встречи. Вот. Если вопросы есть, я могу, наверное, развернуть. А так, мне кажется, вот раскрыл более-менее. Да. Тема действительно очень серьезная. И вот получается, что даже выходя в медитацию, в молитву, ну кто как, да, кто во что верит. Молитва, медитация, уже может быть, это одно и то же, при условии, что ты с открытым сердцем ее повторяешь, она начинает работать. Просто люди думают, что просто если ты барабанишь слова, ты уже сотворил. Молы творение, да, молоть, да, то есть что ты берешь как сказать, вот эту вечность своим звуком, ты ее начинаешь свивать, собирать, и собирая душу, включая туда душу, ты начинаешь оживлять мир. Вот что такое молитва. Что тебе дано право оживлять мир. Вот это такой интересный вопрос. Такая интересная возможность. Хорошо. Я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые уже поступили к нам в чат, и которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 8 февраля 2023 года, среда, в нашей виртуальной студии находится Сурияр. Тема эфира «Бог кон и Бог живой». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков и я, ведущая Елена Андреева. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Сурияр ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Каролина пишет: «Здравствуйте, Сурияр. Коны одни для всех сущностей во Вселенной или для разных форм жизни разные коны? Спасибо». Ну, для разных форм жизни, ну, условно, как я сказал, для всего материального мира в нашем, как бы, обозримом для нас всемире, все коны практически для тех, ну, условно, там, для жучков и паучков, и для змей, и для деревьев, они одинаковы, коны материального мира. Если мы берем другие всемирья, которые находятся там, ну, где-то, может быть, рядом с нами, где-то, может быть, далеко, там коны, конечно, могут быть совершенно другими. Потому что это не кон, который распространяется на все вселенные. Да? Потому что, ну, мы вот сейчас, наши ученые, как раз опираясь на то правило, на те коны, которые смогли они формализовать, они высчитывают там расстояние до тех или иных звезд, скорость их движения, там это все поэтому неизменно. А если мы переходим в форму или там в определение духовных существ, то, собственно говоря, как я сказал, что духовное существо достаточно легко может выходить за пределы физических конов, да, конов физического мира. Поэтому мы не знаю, там кто как, по крайней мере, я не раз сталкивался с такими существами, которые совершенно спокойно проходят через стену, потому что они достаточно тонки для того, чтобы пройти сквозь стену, проявиться здесь, в этой форме, в другой форме, как-то взаимодействовать с нами. Ну, там, не знаю, кто-то может сталкиваться с домовыми. Домовые точно так же демонстрируют вот эти вещи. Мы просто видели, скажем, существа значительно более объемные, и поэтому с ними было интересно. Поэтому, может быть, не до конца четко ответил, но тем не менее, я говорю, для тех, которые существуют в этом мире в физических плотных телах, кон для всех практически не изменен. Если духовный, потому что здесь есть духовные существа вообще из других миров, в которых частотность проявления вообще никак, условно, даже с теми проявлениями материального мира не соприкасается. Тем не менее, они тоже здесь существуют. С такими тоже существами я сталкивался там, как-то помню, у одной женщины, вот у нее, скажем, существо где-то в детстве пришло из какого-то мира, который был разрушен, и попросило, ну, как бы, ее принять. И вот они в таком симбиозе достаточно долго жили. Потом я посмотрел там какую-то свою диагностику сделал еще там разные видящие. И, собственно говоря, существо было похоже на такое, на морского конька, вот, но который не в море плавает, но вот как-то так существует. И там же вот этот симбиоз существ происходит, и они как бы прорастают друг в друга на духовном уровне в том числе. И потом уже часто не отличить, кто где, и вот сложность, как раньше, потому что такое существо, что куда-то отправить, надо предложить, либо вернуться туда, откуда ты пришел. И вот и когда там ведущая занималась, предложила этому существу отправить туда, откуда оно пришло, и посмотрели, да, мир оттуда, откуда оно пришло, он разрушен. И возвращаться-то и некуда. И поэтому пришлось создать условно какой-то артефакт, условно как домик, который ей был предложен как свое пристанище в этом мире, для того, чтобы ей не надо было использовать какого-то человека в виде, ну, носителя или места пребывания как такового. Вот, наверное, сказал. Далее Каролина спрашивает. Сейчас, да и ранее, очень грубо нарушаются коны, порабощают людей и так далее. Почему не работает система наказания за эти нарушения конов? Вот опять про нарушение конов. Ну, сейчас очень много тех людей, которые там, ну, сталкиваясь с законодательной системой, там называют себя живыми или еще что-то, и там требуют какого-то особого, с одной стороны, к себе отношения, да? Вот. Не раз уже просто сталкиваюсь, есть такое понятие оферта, да, может быть, слышали, не слышали, но если надо, наберите в интернете, поймете, это некое публичное предложение, которое делающий человек, вот как, если он публичный оферт, публичное предложение, то он обязан его исполнять, с одной стороны, примерно, а другой, который есть такое понятие, акцепт, не оспорил это публичное предложение, он может оказаться как подписавший некий договор, который он тоже будет исполнять. Вот оферта как бы часть договора, а акцептированный или не акцептировавший этот, то есть принявший договор, является тоже уже исполнителем этого договора. И наказание тут за как основная проблема этого мира – это невежество, да? И все вот эти порабощения и прочее, они как раз происходят, с одной стороны, от нашего невежества, потому что, ну, пройдет очень, наверное, небольшое время, могу вас там не то что заверить, но обнадежить, да, что каждый, кто будет в состоянии, да, вот только внимательно слушайте, взять на себя полную ответственность за свою жизнь и исполнить эту ответственность, тот получит очень серьезную возможность для проявления своей воли в этом мире. Почему? Потому что ты есть тот, кто взаимодействует с божественной волей напрямую. Потому что мы сейчас, ну, просто с очень многими людьми, с одной стороны, общаемся, и мы видим, что большинство людей, я не скажу подавляющее, но большинство людей в очень большой степени недееспособны. То есть, если их не будут обслуживать другие люди, они, как правило, могут провалиться. Поэтому вопрос и правомерен, с одной стороны, а с другой стороны, я говорю, воздаяние, безусловно, есть. Это для меня вообще даже не ни малейшим вопросом не является за нарушение конов за духовного плана, потому что мы как духовные существа. Потому что порабощенное тело — это не есть порабощенный дух. И дух порабощен тогда, когда он не осознает сам себя. Тогда, когда тело мертво, а дух спит. Ну, тело имеет в виду. Как я говорил, оно вроде ходит, еще что-то делает, но жизни и смысла в нем уже нет никакого. Вот. И такое тело, конечно, любой условный хищник может взять, потому что там нет никакого божественного проявления. Оно оттуда исчезло. Поэтому, ну, очень много тех, кто оказался в полоне, тех, кто оказался где-то в кабале или еще что-то, они прежде всего забыли, кто они. Это ключевой момент. Все, наверное. Елена Дуксина. Скажите, если коны сильно нарушают, идет большой перекос, дисбаланс, то может быть глобальная катастрофа, как в свое время случилось в Атлантиде? Конечно. Но это, опять же, вопрос не потому, что коны материального мира, они стабильны и практически безусловны. Человек через свою душевную, духовную составляющую, он как раз может очень серьезно колебать и воздействовать на те силы, которые, собственно говоря, являются основанием, да, этого мира. Когда он как бы недоволен жизнью, когда какое-то количество людей, ну, каждый из нас же несет в себе часть божественного сознания. А божественное сознание, оно и проецирует этот мир. И, собственно говоря, если мы в своем сознании допускаем возможность или там даже желание разрушения этого мира, да, он вполне себе может разрушиться, потому что не раз уже были в истории случаи, они заключались, наверное, в том, что на какой-то народ там достаточно долго, там, или там, может, недолго, но очень серьезное было воздействие, которое ломало волю этого народа к жизни. Народ переставал существовать. Мы сейчас, кстати, недалеко от этой позиции находимся. Воля нашего народа к жизни очень серьезно ослабела. И это ключевой момент. И тогда, как сказать, вот этот, тогда молитва идет уже не от души, а от духа. Тогда может произойти практически любой катаклизм. И могу вас заверить, что даже вот этот, как сказать, землетрясение последних дней, это как раз накопленный вот этот момент. Потому что сейчас очень большая, великая пожертва кровью от наших родов, она осуществлена, и она продолжается. И, соответственно, наше божественное предназначение находится, именно божественное, потому что наше божественное предназначение не только там героически погибнуть где-то на полях там сражений, но прежде всего проявиться как Бог. И тут, потому что замысел, он же многослоен, замысел физического мира, замысел существования души, замысел проявления духа, замысел развития сознания — это более высокие ипостаси. И когда вот эти события мира противоречат высшим уровням замысла, да, мир материальный очень легко может быть разрушен. То, что мы, с одной стороны, сейчас видим, но видимо, это еще не конец. Просто сейчас условная власть придержащая во всех странах и континентах, они должны точно так же вздрогнуть. Потому что сейчас уже спрос как раз будет с них. Сказал. Анатолий Подкова спрашивает. В предыдущем эфире Сурьяр говорил о накоплении силы. Можно немного подробнее об этом? И я думаю, что вот от Артема Бондаря тоже вопрос, наверное, этого касается. Жить по конам добавляет энергии? Она расходуется для перехода в более высокие слои? Ну, в общем, поговорим о силе и энергии. Ну, сила и энергия в данном случае — это не антагонисты, это, в принципе, одно и то же определение. Тут момент каков, да, вот есть какой-то строй вашего сознания, да, я скажу по поводу того, как примерно сила теряется, но я говорил в эфирах, опять же, можете пересмотреть, переслушать, там, мне кажется, достаточно подробно, но тем не менее, повторю, мне несложно, с одной стороны, повторение мать учения, и когда объясняешь, может быть, ты сам лучше понимаешь. Ключевой момент. Да, мы являемся одновременно приемником и передатчиком силы. Да, то есть во всем мире течет сила, сила жизни, и сила жизни, да, живы наполняет наше тело, наш организм. И мы, собственно говоря, если мы осознаны в достаточно большой степени, то мы эту силу можем собирать. Да? Собирание силы позволяет реализовать свою, ну, как сказать, духовные свои устремления. Ну, даже не духовные, даже и материальные устремления. Почему? Потому что ваша молитва набирает силу тогда, когда у вас есть сила. И это не является силой физической, как мы привыкли. Это, ну, условно, объем бицепсов, там, трицепсов и толщина шеи. Нет, это как раз очень, очень хорошо, там второй вопрос, это за следование конам, позволяет ли набирать силу? В данном случае даже не следование конам как таковым, потому что конам вы все равно, с одной стороны, будете следовать, но ваше нежелание следовать этим конам как раз заберет у вас силу, потому что мир, как я говорил, тот, кто вышел бороться с миром, тот, как правило, обречен проиграть. Потому что мир — это одно из имен Бога, который проявляет себя в этом ключе. И если вы не принимаете там душевные иконы, ваша душа будет страдать. Если вы не принимаете единый дух как великую возможность, ваш дух будет страдать. И это все будет сжигать вашу силу. Поэтому вот есть такое понятие пребывания в благе или в благости. Да? Это такое, ну, вроде немножко слащавое определение, но тем не менее, оно, более высоко, или более высоко, или более цельно, пребывание в ладу. Пребывание в ладу, потому что сила к вам приходит постоянно, но чем в большей степени вы находитесь в ладу с окружающим миром, людьми. Сурияр. Приношу извинения, ворвался звонок, связь прервалась. Ну, ничего, мы вернулись. Слышно меня хорошо? Да, сейчас слышно хорошо. Вот. И, соответственно, пребывание в ладу с миром, пребывание в ладу с замыслом, ну, при условии, если вы его как-то хоть в какой-то мере понимаете, и согласны, пребывание в ладу с самим собой позволяет собрать силу, позволяет ее сохранить. Но есть еще достаточно большое количество упражнений, которые, наверное, я сейчас не буду перечислять, но скажу, какая, наверное, основная смысловая нагрузка, что когда вы внутри себя, ну, там, медитации, там, в какой-то либо еще практике, внутри себя собираете целостность. Целостность, что значит? Это значит, вы ищете внутри себя противоречия, которые, ну, там, находятся в вашем теле, в вашем сознании, в вашем восприятии в той или иной степени. Но это непростая, с одной стороны, работа, но она очень благодарная при условии, что вы сможете ее реализовать. Вот она подразумевает, что, обращаясь к Всевышнему, обращаясь к прародителю, вы получаете канал дополнительной силы. Почему? Обращение как таковое, оно очень важно. То есть сила животворения при обращении. Почему? И сказано, одна из важнейших ведических практик — это перечисление имен богов. Ну, это, я говорю, это самый ее простой, даже не побоюсь этого слова, несколько примитивный уровень, но тем не менее, и он работает. А если вы... большинству славян и русов как раз доступно образное восприятие. И, ну, как одна из таких практик, она там не духовная, она скорее силовая, что, обращаясь к кому-либо в вашем восприятии, там недалеко от вас возникает фантом того, к кому вы обратились. Условие, что вы там хоть как-то там попали либо в образ, либо в имя, потому что в имя, да, потому что очень много богов не изречено, нам их имена неведомы. Ну, неведомы, я имею в виду общее, ну, человек, который живет обыденной жизнью. Там бывает, что какие-то сущности приходят, но это вовсе не факт, что это боги. И обращаясь, мы постоянно можно собирать силу. Поэтому тут не борьба с коном, а борьба с правилом, ну, того мира, в котором есть непринятие мира, потеря силы, непринятие обстоятельств жизни, потеря силы, безладье по отношению к самому себе, потеря силы. Обычный человек расходует больше 90% своих жизненных сил на пустое, на пустые разговоры, на пустые дела, на обиду на себя, на других, на обиду на мир. Там больше 90%, когда вы более-менее с этим разберетесь, когда вы перестанете вести пустопорожние разговоры, когда вы соберете достаточный уровень целостности, когда вы будете постоянно практиковать, обращаясь к божественной силе, вот тогда и будете пребывать в ладу с собой, с окружающим миром, тогда сила у вас точно будет возрастать. А возрастающая сила постепенно продвигает вас на позицию сотворца. Вы начинаете лучше чувствовать мир, вы начинаете лучше чувствовать то, что в мире происходит. И ваша мысль, ваше желание, ваш сотворяющий потенциал начинает проявляться. Возникают те события, которые для вас были желанны, которые вы хотели, происходили. Там встреча с каким-то человеком, обучение, оздоровление. Там, да, хоть даже выиграть в лотерею. И то, условие, что ты наполнил силой. Сказал. Сколько у нас перевоплощений, спрашивает Елена Дуксина. Ну, как-то видел одного забавного человека, он был в твердой уверенности. Вот, говорит, у нас там 12 перевоплощений, и мы точно там за 12 перевоплощений должны куда-то попасть. Вот. Но если вы оглянетесь вокруг себя, вы понимаете, что подавляющее большинство людей, почему сейчас и кармический элемент мира, он очень серьезно изменен, и как даже многие берутся утверждать, что карма уже отменена. С одной стороны, можно согласиться, но тем не менее, если мы посмотрим вокруг себя и увидим тех людей, которые живут той жизнью, в которой живут, мы понимаем, что, собственно говоря, с момента рождения и, скорее всего, до момента смерти они ничего в себе не изменят. Они живут в коне тела. Кон тела позволяет телу существовать. Но это никакого отношения не имеет к развитию нашего духа. А сюда мы пришли не для того, чтобы развивать тело, или там просто, условно говоря, есть, там испражняться, или там какие-то свои физиологические только лишь потребности удовлетворять. Поэтому вопрос как раз в том, что если меняется душа, растет, да, понятие, растет душа, это великая душа, могучая душа, прекрасная душа, широкая душа. То есть все наши слова привычные нам, понятные, устойчивые в нашем слове. Произношение народов существует. Точно так же дух, собственно говоря. За одну жизнь можно прожить множество воплощений, очень серьезно подняться в плане раскрытия души, развития своего духа, при условии, если ты делаешь, с одной стороны, особенно, а с другой стороны, ну, если кто-то... В большинстве случаев, конечно, нужно, чтобы кто-то помог, подсказал, рассказал, ну, там, как духовный наставник или что-то еще. Поэтому, как я и говорил, что самостоятельно пройти очень немногие, а большинству нужны те, кто помогут им и наставят. Пожалуйста. Вопрос от Лиды. Что вы подразумеваете расширяться за пределы? Погружение внутрь, где разворачиваются миры? Ну, вопрос такой и непростой. И может оказаться очень глубоко. Почему я говорю, можете расширяться? Ну, это вопрос уже самих душевно-духовных практик, да, что ты уходишь внутрь себя, там, может, в свое сердце, и там через точку сердца ты можешь выскочить в миры. Но это практики, я как бы внешнюю форму могу сейчас описать, да, но вот когда ты настроился на себя, успокоил свой ум. Успокоился в астральное, ментальное тело, там эфирное, нырнул в глубину, и там через глубину вот есть серебряная нить, идущая там сердце, ты по этой нити можешь там взлететь высоко. А другое дело, как бы обратившись сразу к какому-либо божественному проявлению, какому-либо лику, кому-либо из богов, ты можешь точно так же обрести возможность в моменте там взаимодействия. Это тоже выйти за пределы. Потому что мы же ограничены своим телом, мы ограничены схемой своего сознания и его способностями, и опять же схемой восприятия этого сознания окружающего мира. Поэтому вот этот момент выхода за пределы, это ну, не по щелчку двух пальцев делается, но делается, когда в течение достаточно долгого времени целенаправленно, регулярно осуществляете те или иные духовные делания. Да, выход за пределы возможен. Сказал. Вопрос от Романа. Где и как научиться молиться, и достаточно ли изменять смысл христианских молитв? Например, «Господь, народ, быть добру». И Анатолий Подкова спрашивает как раз, что такое мовы и как их правильно применять, а также где не можно мова, об этом... А мола. Ну, извини, написали извини. Так, да. А также где можно об этом побольше узнать? Ну, с одной стороны, в интернете достаточно много сейчас мол, обращенных к нашим богам, к предкам, к небесам, к земле, к воде. И там нет необходимости нам менять христианские молитвы, потому что у нас своих мол хватает. И ключевой момент, я говорю, здесь не просто произношение, потому что одно дело, когда ведающие, находясь в неком глубинном, измененном духовном состоянии, что-то говорят, это все как является жизнь рекущей, да, жрец. Это живоречением является для вас, если вы там практикуете нерегулярно и непостоянно, вам просто научиться надо чувствовать тесло. Ну, у нас вот по рождению практически у каждого из нас есть образное восприятие, да, как я сказал в этом плане. Славянские, русские племена, наверное, впереди планеты всей. Я тут не кривлю душой, так сказать, не воспеваю дифирамбы. Просто потенциал есть, просто мы, как оказались достаточно серьезно заснувшими, потеряли сами себя. Вот. Если у вас есть образное восприятие слов, ваша молитва гарантированно будет работать лучше, нежели вы просто ее... ну, как бестолково читать, ну, без толку, не глупо, а просто, что вы просто произносите, если вы не входите в состояние, где сила, которая пребывает, что такое молы, молы творения, это как любой обряд, это попытка или возможность, да, более правильно, попытка здесь не нужна, возможность соединения вашего тела с вашим духом, а вашего духа с единым духом. Вот такая как бы пирамидка, такая матрешка собирает из смысла при условии, если вы готовы открыться в этом направлении. А обязательно ли вслух произносить? Это уже вопрос от меня. Молы. Или достаточно даже про себя вот мысленно обращаться? Не, ну... Эффект будет и в том, и в другом случае, но просто надо понимать, что сама по себе сила мысли наша, да, она достаточно ограничена. Почему? Потому что мы, как сказать, не обучены концентрировать мысль, да, потому что вот там, ну, маг, там, чародей, еще что-то, у них очень серьезный концентрат мысли, потому что они имеют намерение, имеют волю, имеют образ. И вот это, условно говоря, магическая составляющая возникает тут же по молитве, примерно такая же. Почему лучше произносить вслух? Почему? Потому что у нас несколько умов, да, присутствует в нашей голове. Один слышит, другой говорит, третий наблюдает, четвертый воспринимает. И, собственно говоря, если мы произносим вслух, важно, чтобы услышали наши уши. Один из слоев нашего подсознания будет получать. Вот, говорит, есть формула, эту формулу надо активировать. Ну, условно, такой. Жизненная сила, ко мне приходи, меня там, та-та-та. Все. Уши услышали, дух воспринял и принял как наставление к исполнению. Вот. А так как произносим слух, в любом случае концентрация наша повышается. А так, если мы произносим про себя, ну там любая мысль, возникающая параллельно, да, она просто, ну, как сказать, нивелирует силу, стирает самого действия. Почему я говорю, что для кого-то достаточно, а если человек не постоянно практикует, если у него нет достаточно серьезного глубокого навыка, то вот эффективность очень серьезно может падать. Просто получается так, что не всегда возможно, есть такая возможность вслух что-то произнести. Конечно. Достаточно, конечно. Иногда бывает мысли. Но тем не менее, просто если у тебя вот практика молы творения, она наработана, то твоя мола его внутри произнесенная, она будет вот это состояние, потому что вы, по сути, можете отследить по качеству изменения состояния своего. То есть возвышенное состояние, радостное, там, как бывает, тепло внутри тела возникает. Это значит, вы попали в хорошем смысле. Саму ситуацию. Хорошо. Вопросов больше нет. Поэтому я предлагаю, наверное, подвести такой итог эфира сегодня. Тебе слово, конечно же. Хорошо. Благодарю тебя, Ирина, за хороший эфир. В том плане, что не даешь мысли утечь слишком далеко, чтобы было понятно. Ключевой момент, как я говорил, что одна из важнейших задач наших на сегодняшний день, не только нашего народа, но и всего мира, это восстановление веры. Да. Но люди часто воспринимают вот слово «вера» как некую, как я уже не раз говорил, как некую религиозную конфессию. Нет, вера — это возможность и способность каждого из нас ощущать божественное присутствие в моменте каждого бытия, в каждое мгновение своей жизни. Это такая очень высокая, серьезная формула. Но если вы допускаете существование божественной силы, у вас уже появляется такая возможность. И серьезная настройка, в конце концов, потому что вера как возможность взаимодействия с божественным проявлением, она встроена в каждого из нас. Просто у очень многих она сейчас закрыта вот этими внешними проявлениями. Ну, вот как люди ходят, условно, в храмы, там ставят свечи и считают, что они уже реализовали эту позицию. Почему вот сегодняшний наш разговор, он как раз о том, что да, есть Бог Кон, как некая безусловность нашего совместного бытия и события в этом мире. И Бог живой, который доступен и открывается каждому, кто стремится вот эту веру в себе раскрыть, проявить и позволить в ней пребывать. Вот, наверное, такая мысль, такая задача, как вот я говорю, пройти, осознать, потому что в большинстве случаев люди, не воспринимая божественное, бывает, что начинают бороться с Богом, но борются с миром или с коном в данном случае. И, говорю, каждый, кто этим занимается, вероятность проиграть, она была близка к 100%. Ну, условно говоря, для всех 100%, пока ты не примешь и не поблагодаришь сущее за то, что есть, шансов у тебя пройти не так много. Наверное, сказал. Благодарим, Сурияр, за этот замечательный эфир, за твой труд. Друзья, завершаем наш эфир. Бог Кон и Бог Живой. Сегодня по одному из календарей 8 февраля 2023 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио находился у нас сегодня Сурияр. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши реплики и вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим, конечно же, вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за участие в жизни и эфирах. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем быть добро. Благодарю всех зрителей. Народное славянское радио. Для пытливых умов.